Глава 66. От Сэма. Он в Нью-Йорке. Мое письмо переслали туда из Сент-Луиса. И что он пишет? Она пробежала глазами страницу. Удивлен, что я в Южной Каролине. Желает тебе скорее поправиться. Был бы рад стать посаженным отцом невесты, если это не нарушит расписание спектаклей. Что за спектакли? Она перевернула листок. О боже, поверить не могу. Что такое? Клавдию Вуду понравился Отелло Сэма. Он пригласил Сэма заполнить брешь в репертуаре, и постановка имела большой успех. Пишет, что пока не знает, когда вернется в новый Никербокер. Эдди Вуд видел спектакль дважды. Надо же, какая ирония судьбы. Сэм работает на человека, который едва не убил меня. Она отбросила в сторону письмо Трампа, которое ей тоже переслали из Сент-Луиса. «Ты как будто сердишься», – сказал Чарльз. «Ну да, сержусь. Надо быть более терпимой. Сэм ведь актер, а актеры они же как дети. Детские желания часто сильнее, чем их преданность. Сэм всегда хотел именно такого успеха, а в театре это дурная примета. Вот удача от него и ускользала. А когда он перестал ее так страстно искать, она пришла сама. Глупо было бы ожидать, что Сэм повернется к ней спиной. Он актер». «Ты это уже говорила». «Говорила, но это все объясняет. В общем, мы можем пожениться в любой день, ведь Никербокер все равно закрыт. Если, конечно, ты еще не...» «Иди ко мне». Желтый летний свет выкрасил потолок и побеленную стену за изголовьем его кровати. Дневная работа в новом доме заканчивалась. Кто-то вколачивал последний гвоздь в балку перекрытия, и шляпка гвоздя при каждом ударе позвякивала, как колокольчик. Вдали слышалось завывание пилы на лесопильне, щелканье хлыстов и крики погонщиков-мулов, вывозивших глину с фосфатных полей. Из главной комнаты деревянного беленого домика, где он лежал, доносились голоса Мадлен и Уиллы, обсуждавших ужин. Они прекрасно поладили с первой минуты после того, как Чарльз и Уилла приехали сюда и привезли в багаже портрет матери Мадлен. Увидев картину, Мадлен разрыдалась. Он лежал, глядя в потолок, чувствуя приятное тепло от новой ночной рубахи с голубой фланели, которую Ила сама скроила и шила для него. Сквозь щели в ставнях сочился свет, ложась на стену ровными красивыми узорами. Вся левая половина его спины еще болела, но уже не так сильно. Понемногу он шел на поправку. Красный медведь и еще четверо шаенов привезли его в базовый лагерь, когда он еще был без сознания. Полевой врач осмотрел его, но пули не нашел. Потом его на санитарной повозке отвезли к Дункану в Ливенворт. Гус был уже там, в безопасности, но пока Чарльз находился в горячке, он не мог этого узнать. Генерал телеграфировал Уилли в театр, она сразу же села в поезд и приехала в Канзас. За те 3 недели, пока она ухаживала за Чарльзом и делила постель с Марин, Сэм Трамп закрыл свой театр в Сент-Луисе, и вся труппа перебралась в Нью-Йорк. В Ливенворте вольно-наемный врач тоже пытался найти пулю, и тоже неудачно. И только позавчера какой-то долговязый негр по имени Леандер, надеясь облегчить его боль, предпринял 3-ю попытку. Бывший раб сказал, что почти всю взрослую жизнь занимался врачеванием и всегда помогал своим товарищам-рабам с одной хлопковой плантации на реке Саванна. Чарльз разрешил ему делать все, что он сочтет нужным, хотя и понимал, что операция может убить его. Леандер дал Чарльзу палку, обмотанную пропитанной виски-тряпкой, и велел сжать ее в зубах. Пока Чарльз кусал ее, сходя с ума от боли, Леандер расширил рану, прокаленным в огне ножом. Видимо, большая свинцовая пуля, которую в него выпустил шрам, не так давно переместилась, поэтому Леандер быстро нашел ее и извлек проволочной петлей. За приоткрытой дверью послышался 3-й голос, тоненький и слабый. Он вклинился между голосами женщин. Чарльз вдохнул влажный терпкий запах солончаков, чувствуя, как в горле защекотало от сосновой пыльцы. Ежегодно, как гнев Божий, она засыпала все вокруг желто-зеленым слоем. Он был дома. И все же он не ощутил того полного счастья, какого ожидал, когда убедил Уиллу поехать с ним в Монт-Ройл на время его выздоровления. Мадлен заново отстраивала большой дом в память о муже. Но сама плантация изменилась до неузнаваемости, и эти изменения неприятно поразили его, как нечто чужое и безвкусное. В ней не осталось былой красоты и изящества. Паровые двигатели лесопилки и перекопанные рисовые поля убили все очарование Монт-Ройл. Мадлен совсем отдалилась от Купера и стала изгоем для белых семей округа. Некая организация, называющая себя Куклукс-кланом, о которой Чарльз почти ничего не знал, какое-то время держала в страхе весь район. Члены клана убили Энди Шермана. Чарльз помнил его еще как раба без фамилии. Еще они убили белую школьную учительницу. После таких событий нежная грустная мелодия, которую он всегда напевал, вспоминая о доме, больше не казалась подходящей к этому месту. И была еще одна беда. Мальчик, который больше не умел улыбаться. Гус остался вежливым ребенком. Вот и сейчас он тихо вошел в спальню в маленькой круглой панамке с мягкими полями, которую Уилла купила ему в Ливенворте. Его ноги, обутые в веревочные сандалики на кожаной подошве, оставляли на полу мокрые следы. Должно быть, Уилла настояла на том, чтобы он вымыл ноги после игр на улице. Но между пальцами все равно осталась грязь. Гус остановился у постели отца. «Ты хорошо себя чувствуешь, папа?» «Сегодня намного лучше. Ты не нальешь мне воды?» Малыш положил панамку на кровать и осторожно взял большой фарфоровый кувшин. Вода полилась в чашку, и он внимательно смотрел, как она течет. Шрам от бентовской бритвы на правой щеке потемнел и уплотнился, напоминая гребень горы на залитом солнце пейзаже. Гус часто прикасался к шраму, но никогда не говорил ни о нем, ни о тех страшных днях на висковом ранче. Уилла, хоть и не была специалистом в такого рода проблемах, исходя просто из здравого смысла, решила, что какое-то время на эту тему лучше с мальчиком не заговаривать. Гус протянул чашку отцу. Вода была тепловатой. «Угадай, что я видел сегодня на лесопилке, па». «И что же?» «Большую белую птицу с ногами, как палки. Вот такими длинными. Она стояла в воде, а потом улетела». «Наверное, белая цапля». «А знаешь, что я еще видел? Как какие-то птицы летели в ряд. Я насчитал 5. Первая делала вот так». Он взмахнул руками. «Остальные за ней повторяли. Когда первая переставала махать, другие тоже переставали. У них были смешные рты, большие такие». Он выпятил губы. «Они полетели туда». Мальчик показал в сторону моря. «Наверное, коричневые пеликаны. Живут в верховьях реки. Тебе понравилось смотреть на них?» «Да, понравилось». В голосе мальчика не слышалось и намека на удовольствие, как не было и тени улыбки на его красиво очерченных губах, всегда напоминавших Чарльзу об Августе Барклай. «Сколько же еще пройдет времени, прежде чем он оправится?» – думал Чарльз. «И оправится ли вообще?» «Я проголодался», – сообщил Гус и ушел. Чарльз отвернулся от двери. Знакомое чувство вины охватило его, уже привычное, как боль в животе. Перед глазами снова появился шрам на лице сына. «Это я допустил. Он должен был во что бы то ни стало искупить свою вину. Мне придется дать ему что-нибудь получше, чем шрамы, когда он вырастет». Он не знал ничего более ценного, чем деньги. Самое простое возмещение отцовской любви и внимания. Хотя их Гус тоже обязательно получит. Но, конечно, одних денег недостаточно. Потому что никакие деньги не смогут залечить шрамы. Как видимые, так и невидимые. С наступлением темноты, когда лягушки и каролинские козадои начали свой вечерний концерт, в комнату зашла Уилла и села рядом с ним. Чарльз подкрутил фитиль лампы, чтобы лучше видеть ее лицо. Ее волосы сверкали, как белое золото. «Я все еще ищу то место для нас обоих», — сказала она. «Мне все равно, где оно. Я поеду за тобой куда угодно». «А как же театр? Ты ведь не хочешь его бросать?» Уилла вытерла муку с большого пальца. «Не хочу, но брошу». Она смотрелась в Чарльза. «Постой, у тебя что-то на уме. Выкладывай». Чарльз осторожно сел в постели, положив подушку под плечи. В его курчавых волосах теперь блестело еще больше седины. Но после того, как он сбрил бороду и усы, Уилла и Мадлен хором заявили, что он помолодел 10 лет. «Я думал об этом как раз перед тем, когда Леандр разрезал меня, и я вырубился». «О Техасе. Мне нравится Техас. Воевать я научился. Думаю, ковбоем тоже смогу стать». «Ты хочешь сказать, разводить скот?» «Точно. Я мог бы построить для нас дом, завести стадо. Говядина всегда в цене. На восток отправляют все больше и больше коров». «Я никогда не была в Техасе», – пробормотала Уилла. «В каких-то местах это богом забытый край, но в других он прекрасен. «А где мы возьмем деньги? У меня сбережений немного». «Я могу поработать на кого-нибудь, пока не научусь всему и не скоплю нужную сумму». Уилла прижалась теплыми губами к его губам и поцеловала его. «Тебе придется много накопить. Я хочу большой старый дом. Хочу, чтобы Гус рос вместе с братьями и сестрами». «Так и будет, Уилла». В его голосе наконец-то появилась живость. «Знаешь, я правда хочу разбогатеть. Чтобы заплатить за те шрамы, мы бы могли поселиться рядом с каким-нибудь городом побольше. А потом, когда появятся деньги, я бы построил там театр. Твой собственный театр». Уилла обняла его. «Чарльз, какая прекрасная мечта! Я уверена, у тебя все получится!» Он смотрел на тени женщины и мальчика за приоткрытой дверью и слышал, как Гус о чем-то спрашивает Мадлен. «Обещаю тебе», — сказал он. Начало июня в прибрежных низинах. Даже еще более приятное и сияющее, чем помнила Эштон. Теплый воздух еще не наполнился удушающей влажностью середины лета. Чистое голубое небо навевало чувство покоя и блаженной неги. Ландо со сверкающими лаком боковыми панелями было запряжено парой лошадей молочного цвета с белыми плюмажами, привязанными к оголовкам. Перед отъездом из Чарльстона Эштон потребовала, чтобы двое негров в поношенных ливреях сложили верх коляски. Она сидела лицом к дороге. Пятна света и тени размеренно падали сквозь ветки деревьев на ее лицо. Ее темные глаза казались прозрачными. Окруженная картинами и запахами детства, она неожиданно для себя с трудом справлялась с приступами сентиментальности. Напротив нее, совершенно равнодушный к чарующим пейзажам вокруг, сидел адвокат из Чарльстона Фейвор Хэрингтон, которого ей рекомендовали, когда она сказала, что ей нужен человек, ставящий успех выше профессиональной этики. Мистер Хэрингтон имел ничем не примечательную внешность. Бледный, худой, лет 35 или около того, он носил маленькие усики, настолько тонкие, что они больше напоминали случайный росчерк пера. Под его обвислой нижней губой вместо подбородка находилось нечто больше похожее на кусок теста. Сильный креольский акцент, по его мнению, безусловно, ставил его на более низкую ступень, особенно в сравнении с ее утонченной чарльстонской речью. И тем не менее, на первой же встрече он заискивал перед ней и повторял свои бесконечные «да, мэм» с такой двусмысленной расточительностью, что она сразу поняла – они с ним одного поля ягоды. За его внешним гонором скрывалась абсолютная беспринципность. Эштон помнила эту часть дороги. В горле вдруг пересохло. «Езжай помедленнее, кучер. Там впереди поворот». Хэрингтон застегнул медную пряжку на старой кожаной папке, в которой лежали все документы. Поправил галстук, когда Ландо повернула на длинную аллею. Через черную пелену вуали на глазах Эштон увидела желтый остов нового Монтройл. «Ну и ну! Дом был просто огромным! Что ж, тем лучше!» «Имею честь познакомить вас с данными бумагами», проговорил Фейвор Хэрингтон. «Чек на проданное имущество, итоговый отчет, документ о праве собственности и еще один, на который хочу обратить ваше особое внимание». Юрист Эштон ожидал увидеть пышную мулатку, которую он и обращал в свою речь, но был совершенно не готов к присутствию какого-то мужчины с мощными руками и обветренным лицом, который, сильно хромая, вышел в голубой ночной рубахе на тенистую лужайку, где Мадлен встретила неожиданного гостя. Не знал он также, кем является дерзкая на вид молодая особа с очень светлыми волосами. Видимо, это была подруга мужчины. Ландо стояла неподалеку. Двое негров в ливреях похлопывали и успокаивали белых лошадей. Чарльз настороженно наблюдал за женщиной, которая неподвижно сидела на заднем сиденье коляски. На ней было бархатное платье винного цвета и густая черная вуаль. Что-то в ее облике казалось пугающим, а еще очень знакомым. Он никак не мог понять, кого она ему напоминает. Все еще ничего не понимая, Мадлен взяла документ в синей обложке, который Хэрингтон показал последним. «Это ордер на выселение», – любезным тоном сообщил адвокат. «Вчера в Пальмета-банке залог за плантацию Монтройл был погашен, и право собственности перешло к моей клиентке». Он показал на женщину под вуалью. Мадлен бросила на Чарльза растерянный взгляд и начала переворачивать одну за другой страницы, исписанные ровными строчками, пока не увидела имя. «Миссис Фенуэй? Я не знаю никакой миссис Фенуэй». «Ну что ты, дорогая, разумеется, знаешь!» Воскликнула сидевшая в коляске женщина. Слегка отставив мизинцы, она грациозно подняла руки в перчатках цвета мальвы и откинула вуаль. «Вот уж кого не ожидала здесь увидеть! Кузен Чарльз!» Эштон стояла на жесткой траве перед беленым домиком. В ее темных глазах кипела злоба. «Где же ты пропадал столько лет? А постарел-то как?» То же самое он мог сказать о ней. Однако с возрастом ее красота ничуть не поблекла и была почти совершенной. Да и стоило ли удивляться? Чарльз прекрасно помнил, как еще много лет назад она избегала солнечных лучей. Как перед каждым балом часами готовилась к нему в полном уединении, чтобы потом блистать в новом платье. Внешность всегда значила для нее очень много и, очевидно, продолжала значить. Вот только глаза выдавали перемены, оставленные временем. Жесткие, надменные глаза. А где она сама была все эти годы? Что повидала и чем занималась? «Что тебе здесь нужно?» — спросила Мадлен, все еще не опомнившись от того момента, когда она увидела лицо гостьи под вуалью. «Всего лишь Монтройл», — с ненавистью глядя на нее, ответила Эштон. «Это земля моих предков. Земля Мейнов. Не твоя. Твой муж, мой брат, выгнал меня отсюда. И я поклялась, что однажды вернусь и сделаю то же самое. Или еще хуже». «Эштон, бога ради, Ори нет в живых уже больше 4 лет. Мне сообщили. Жаль». Она шагнула на сосновую ступеньку крыльца, заглянула в дом. «Какое убожество! Первое, что я должна сделать, это поставить в новом доме пианино Фенуэя. Их можно найти во всех лучших гостиных». «Вот что я пыталась вспомнить!» — воскликнула Уилла. «Пианино Фенуэя! Сэм купил одно для театра на прошлое Рождество». «Да, это компания моего мужа. И она быстро развивается. Успех порождает успех. Вы согласны?» Мадлен выглядела потрясенной. «Господи, да что тут происходит?» — с трудом выговорила она, когда Чарльз взял у нее документ в синей обложке. «Ну, милая, куда уж проще», — пропела Эштон. «Я купила эту плантацию». «У Купера?» — с недоверием спросила Мадлен. «Разумеется, и не надо изображать удивление. Правда, покупку я совершила анонимно, то есть не появлялась лично при заключении сделки. Так что мой дорогой братец не знал, что миссис Уиллард Фенуэй – это его не слишком любимая сестра. Полагаю, он будет слегка расстроен, когда ложь обнаружится, но едва ли пожалеет о самой продаже. Он получил очень хорошие деньги. А кроме того, насколько я знаю, твое присутствие здесь и все твои нововведения его нисколько не радовали. Ты отказалась вести себя как приличная белая женщина, а вместо этого устроила здесь школу для черномазых. Поэтому единственным способом избавиться от тебя для него стала продажа поместья. К тому же, как я узнала, у него была еще одна веская причина для этого. Ты помогла его дочери сбежать и выйти замуж за какого-то саквояжника. Но вы с Ори всегда были безумной парочкой. Мистер Докинс говорит, в Чарльстоне дождаться не могут, когда ты, наконец, сгинешь. И я тоже». В наступившей тишине было почти слышно, как в ней клокочет ненависть. Эштон перевела взгляд на каркас нового дома. «Мы с Уиллардом как раз хотели приобрести зимний дом где-нибудь в таком месте, где зимы не такие суровые, как в Чикаго. Полагаю, это место подойдет идеально». Уилла бессознательно впилась ногтями в руку Чарльза. Она не знала всех обстоятельств этой вражды, но чувствовала ее губительную силу. От подножия склона, ведущего к берегу Эшли, послышался какой-то шум. Это малыш-гус бегал за стайкой гусей, принадлежавших жене кого-то из негров. Мадлен протяжно вздохнула. «Эштон, у меня нет другого дома, кроме этого. Я прошу тебя». «Просишь? Как мило и как необычно. Должно быть, для тебя это совершенно новый жизненный опыт». Лицо Мадлен внезапно вспыхнуло от гнева. «Ты не знаешь, во что ввязываешься, покупая эту плантацию. Монтройл давно не похож на то сонное безопасное имение, где ты когда-то жила. Это сложный бизнес, часть жесткого и такого же сложного мира. Мы выращиваем риса не больше, чем нужно нам самим. Мы полностью зависим от лесопилки и от разработки фосфатных полей. Здесь живут почти 40 человек, бывшие рабы, семьями. Они работают, чтобы содержать дом и обучать детей. Ты не захочешь взять на себя ответственность за них». «Мадлен, дорогуша, я уже купила Монтроэл, так что все эти разговоры совершенно ни к чему». «Нет, ты приняла на себя ответственность за этих людей». «За кучку нигеров? Да мне плевать на них». Эштон передернула плечами. «Просто черные республиканцы вскружили им голову, вот они и захотели иметь то, что им иметь совсем не положено. Мой бедный первый муж Джеймс был недалекого ума, но черномазых всегда судил правильно. Никчемный народ. Никакого особого отношения от меня они не дождутся. Будут работать весь день за чашку воды и кусок хлеба, или пусть убираются отсюда вместе со своим барахлом и своими выкормышами». «Эштон, прошу тебя, прояви хоть каплю человечности». «Человечности?» – взвизгнула Эштон, больше не улыбаясь. «Боюсь, не получится. Вся моя человечность улетучилась в тот день, когда твой проклятый муж выгнал меня из моего родного дома. Я поклялась, что вернусь обратно, и я вернулась. А теперь вы все отсюда уберетесь. И с катертью дорога». Снова наступило молчание. Мадлен смотрела на Чарльза, который держал в руках ордер на выселение, изучая подписи и печати. Все было в порядке. «Здесь нет даты», — сказал он. «Сколько у нас времени?» Эштон прищурила глаза и нежно промурлыкала. «Что ж, давайте подумаем. Я хочу вступить во владение до того, как вернусь в Чикаго, а собираюсь я туда уже скоро. Мой муж Уиллард — человек уже не молодой, видите ли, и рассчитывает на мою помощь. Но мне не хочется быть немилосердной. Я всегда считала себя очень чувствительной христианкой. Сегодня у нас...» Она вздохнула. «Мистер Хэрингтон». «Пятница, миссис Фэнуэй, с самого утра. Да, мэм». «Тогда как насчет следующей пятницы в этот же час? Я рассчитываю, что ты и все твои жильцы уложитесь и будете готовы к отъезду к тому времени. Если, конечно, ты не предпочтешь остаться и работать на меня, как все другие нигеры». Мадлен резко вскинула голову. Чарльз шагнул вперед, чтобы удержать ее. Безупречная улыбка Эштон снова поразила его. Он спрашивал себя, почему дьявол не ставит отметок на некоторых своих лучших учениках. «До пятницы», — окончательно решила Эштон. Возвращаясь к коляске, она заметила Гуса, который прибежал на лужайку, заинтересовавшись гостями. Мальчик стоял рядом с большим дубом, и в густой тени дерева его шрам казался еще темнее. «Надо же, какой уродливый ребенок! Твой кузен Чарльз?» Ответа она ждать не стала. Мадлен смотрела на недостроенный дом. В ее глазах блестели слезы отчаяния. «Ори, мне так жаль. Мне так жаль, что я все погубила». Она стояла так довольно долго, погрузившись в свою боль и самобичевание. Чарльз закликнул ее. Она как будто не слышала. Он позвал еще раз и снова не получил ответа. Тогда он повысил голос, чтобы наконец вывести ее из состояния отрешенности. Его предложение она встретила настороженно. «Мы ведь даже не знаем, где он. Да и как он может помочь? Документы выглядят вполне законными. Продажу не отменить». «Мадлен», — резко произнес Чарльз, — «мне кажется, ты не понимаешь. Тебя выгонят отсюда через неделю. Сколько денег на твоем банковском счету?» «Всего несколько долларов. Мне пришлось заплатить строителям и архитектору за весь месяц. На это ушла почти вся моя прибыль». «И другой не будет, когда Эштон завладеет плантацией», — перебил ее Чарльз. «Я собираюсь послать телеграмму, попросить для тебя убежище на то время, пока ты не оправишься от этого потрясения. Мне самому нечего тебе предложить. Дом Купера для тебя закрыт». «Боже, ты думаешь, я стала бы просить его хоть о чем-то после того, что он с нами сделал?» «Конечно, конечно. Я просто хотел сказать, что сейчас именно такой момент, когда тебе больше не к кому обратиться, кроме как к друзьям». «Чарльз, я не стану просить подаяния». «Именно это мы и должны сделать. И у меня такое чувство, что если бы ты сделала это еще давным-давно, все могло сложиться иначе. Теперь другого выхода просто нет». Мадлен считала предложение Чарльза слишком унизительным, но была настолько раздавлена горем, что больше спорить не стала. Спустя час Чарльз уже ускакал на муле, оставив за собой шлейф пыли. В карманах его старых штанов лежали деньги и листок с текстом телеграммы, адресованный Джорджу Хазарду в Лехай-Стейшн, Пенсильвания.